Эдуард Тен. Шайтан Иван. Книга вторая. Читает Николай Прокофьев. Часть первая. Глава первая. Андрей лежал и вспоминал прошедший день. После того, как он помылся и сотник перевязал плотной повязкой его грудь, хотел отказаться от ужина, но, когда сел за стол, к его удивлению проснулось чувство дичайшего голода. Он съел тарелку кулеша, заедая колбасой и салом, выпил две кружки взвара или компота, как называл напиток сотник, извинился и, отяжелевший от еды, решил лечь пораньше. И вот он, князь Долгорукий, лежит на деревянном лежаке черт знает где и испытывает чувство радости и спокойствия. Подобное чувство было только в детстве, после прошедшего праздника, полученных подарков и веселья. Да, именно радости, что он смог добиться своего. Он поступил на службу в сотню, и у него есть цель стать настоящим харунжем в пластунской сотне, таким как сотник. Пусть будет трудно, тяжело, но он сможет все преодолеть. Незаметно уснул. Утром Андрей проснулся от топота голосов команды за окном. Хотел встать, но резкая боль в левом боку остановила его порыв. Осторожно оделся и вышел из казармы. Весь плац был занят строящимися бойцами сотни. Все голые по пояс, с сотником во главе. Он подал команду. Сотня в колонну по три побежала к воротам. Отсутствовали минут 30. После того, как вернулись, стали строиться на плацу. Новобранцы бестолково толкались и кое-как построились. Все выполняли различные движения под команду. Если старослужащие делали все синхронно и четко, то новобранцы выполняли не совсем правильно и неуклюже, но старались. В конце сотник подал команду. «Принять упор лежа!» И вместе со всеми стал отжиматься под счет до 30 раз. Старые пластуны выполнили полностью, а новобранцы кто сколько смог. А смогли не все, до 30 дотянули меньше половины, и то с трудом. Подошел сотник. «Доброе утро, Харунжий. Как самочувствие? Бок болит?» Выглядел он впечатляюще. Ни капли жира, мышцы и сухожилия. Хорошо развитые грудные мышцы, плечи, чувствовалась в нем сила. Андрей позавидовал про себя. Ничего, он тоже со временем станет таким. «Болит и сильно, синяк наливается», — поморщился Андрей, пытаясь двигать левой рукой. «Ну-ну, неделю нужно поберечься, потом станет легче. На 3 недели освобождаю от физических нагрузок, но теорию обязательно, особенно оружие. Ну и поможете Сане с бумагами, он у нас писарь по должности». «Слушаюсь, командир». Попробовал встать смирно. Началась моя служба в сотне. Сначала посещал только теоретические занятия. Всем выдали полевую форму, снаряжение, осваивали новое оружие. Ружье отличное, а пистолет просто песня. На 30 шагов в цель, с ладонь, без промаха. Сотник на построении сообщил, что месяц — курс молодого бойца. Если кто-то считает, что не может служить в сотне, дозволено вернуться в прежнее подразделение. За нарушение правил — отчисление из сотни сразу и без разговоров. И главное правило — его слова дословно. «Сотня своих не бросает, один за всех и все за одного». «В нашей сотне нет дела до того, какого ты народа, какого вероисповедания. Ты один из нас, ты побратим по оружию. Вбейте это себе в мозг. Сам погибай, а товарища выручай». И это внушается постоянно, от десятника до сотника. Честно говоря, проняло всех новичков. Простые слова, а сколько в них глубокого смысла. Дни проходили в постоянной учебе. Через 2 недели вышел на зарядку, отжаться смог 10 раз. Сотник часто тренировался в фехтовании со Сланом, Саней и другими желающими свободными от несения службы. Попробовал и я. На третьем моем выпаде он выбил шашку из руки, сделал подсечку и дал обидный поджопник. «Запомни, Харунжий, ты должен убить противника как можно быстрее. Здесь нет места благородству, за редким исключением. Или ты, или тебя. А фехтуешь на слабую тройку по пятибалльной системе. Самое главное, у тебя дуэльная техника, а она тут не годится». В этом весь сотник. Фехтует он просто отлично. Правда, у него своя манера, незнакомая мне. Я учился у известного учителя фехтования француза Ля Фоля. А как он стреляет? Особенно из пистолета. Пытаюсь учиться всему, что умеет командир. А умеет он так много. Видно было, что все в сотне не просто уважают сотника, его любят и гордятся им. Как же я завидую и хочу хоть немного походить на него. Если сотник для них свой и он командир, то я пока просто ваш бродь. Это чувствовал не только я, но и все новобранцы. Стать своими в этом сообществе нам только предстояло. Несмотря на боль во всех мышцах и сильную усталость, я падал в постель, засыпая моментально с чувством удовлетворения. Отдельная тема — это рассказы о делах сотника. Я понимаю, изначально в них были реальные истории о деяниях командира, но постепенно они обрастали таким налетом слухов, что возникали сомнения в правдивости. Былина о первом бое с абреками, где он в схватке отрубил головы трем и застрелил пятерых, или он изрубил пятерых бандитов лично и преследовал банду с мечом еще две версты. А уж скольких изрубил, то один бог ведает. И никто из казаков не сомневался в правдивости рассказов. «Ян-то отмогет, сам черт ему не товарищ», — согласно кивал слушающий. Да и сам командир оставался загадкой для Андрея. Его удивительная способность быть своим и уважаемым в любой компании. Среди бойцов он был непререкаемым авторитетом. Среди казаков в возрасте был уважаем как начальство, несмотря на молодость. Было видно, как уважительно к нему относится командир полка, а Исаул не скрывает большой симпатии. Как дорожный любовно гладил свое ружье и пистолет, проданное ему в кредит, без улыбки нельзя было смотреть. Правда, он отказался от кредита, занял у полковника недостающую сумму, отдал 80 рублей ассигнациями, и то, как сказал сотник, цена только для своих. Обычно сторонним оружие не продается. Как объяснил Анисим, «каждый казак обязан встать в строй обмундированным, вооруженным и при коне, за свой счет, согласно уложению о казаках, зато им положены льготы и освобождение от налогового бремени. Поэтому сотня дает обмундирование, амуницию и оружию каждому бойцу в кредит. То есть он должен расплатиться с сотней за предоставленное имущество постепенно». «По способности, кто как сможет». Я расплатился сразу, о чем Егор Лукич записал в своей особой книге. 50 рублей серебром или 130 ассигнациями. Сумма для простого казака очень серьезная, при довольствии 12 рублей в год. Вот и думай, как сотнику удается содержать 127 человек и хозяйство сотни. Самое странное для меня было в другом. В минуты, когда он был один или в моем присутствии, в его поведении проявлялось столько благородства и достоинства, не наигранного и показного, а внутреннего. Такого не сыграть и не изобразить. Мне казалось, что он более аристократ, чем я. Сотник так и оставался для меня загадкой спустя месяц пребывания на базе.